Стоит сказать, что пока жил в Киеве, то быстро нашел себе любовницу. Настоящая казачка с Кубани, вдова, капитан-муж, погиб в финскую. У нее в основном и жил. Рядом было, съехав с общежития. Кстати, говорил о скором окружении Киева, предлагал в Москву уехать, но та не послушалась. А что дальше не знаю, при обороне Киева их следы затерялись. Именно их. Моя любовница была учительницей музыки в общеобразовательной школе и имела дочку-старшеклассницу. Я ее соблазнил, о чем мать знала. Тройнички были, как не знать. Я любви обилен, не раз говорил, соблазнить было несложно, так что служба в Киеве мне очень нравилась. Жаль, что наши дорожки разбежались, но в хранилище я их не убирал, уже обжегся с Тамарой. Ну вот уверен, что она причина того, что меня взять хотели. Просто я про этих двух казачек вспомнил, увидев, как припарковалось роскошное авто, целый белый Мерседес, с опущенным мягким верхом. Из него быстро вышел полковник, шофер, не покидая машину, открыл дверцу и зашел в здание. Кажется, это здание администрации города. Да, так и есть, по табличке справа от двери подтвердил догадку. В машине, помимо шофера, осталась сидеть роскошная блондинка лет 20 на вид, с четвертым размером груди, в форме, со знаками различия унтер-офицера и нашивками связистки. А полковник смелый, возить вот так открыто любовницу, это нужно здоровую наглость иметь. Или он вдовец, тоже вариант. И еще, слева от блондинки лежал чехол гармоники. Кому она принадлежала, не знаю, может полковнику, может шоферу, что вряд ли, но я так сильно возжелал заполучить всех трех, что даже не думая стал действовать. О том, что могу сорвать самому же себе поставленное задание, и не подумал. Золотая лихорадка, вот что со мной случилось. Ну, автомобиль я забрать не смогу, некуда, так что про него стоит забыть, а вот блондинка и гармоника, вполне сойдут за трофей, взятые в этом городе. Я подошел к машине и касаниями убрал шофера и девушку в хранилище, пикнуть не успели. Подобрал время, когда в эту сторону никто не смотрел. Головой покрутил, вроде не смотрит, хотя улица не пустая. Я надеюсь на это. Сел за руль, запустив движок и покатил прочь. Тут мозги и заработали. Ругнувшись на себя, прикинул, что полковник точно поднимет шум, так что припарковал авто на соседней улице, дальше ушел во дворик, там две глухие стены и проход. Достал шофера и задушил. Банально взял на сгиб локтя и душил, пока не прекратил дергаться. Сняв форму, тело убрал пока. Потом открыл багажник и убрал туда, гармонику в хранилище, к форме. После этого быстрым шагом вернулся к зданию, куда полковник зашел. В дверях ждал, с полчаса, и когда тот вышел, удивленно закрутив головой, касанием убрал его, место даже немного в хранилище осталось. После этого вернулся к машине, снова зашел во дворик, достал полковника и вырубил его, связав и сняв с тела все ценное, снова убрал. Кстати, дорогим коньяком попахивало, видимо угостили. При нем был портфель, я изучил содержимое, чуть не захохотав от неожиданности. В нем были пачки денег, марки и рубли, и никакой ведомости. Взятка, может быть, на машине и доехал до хлебопекарни. Там в стороне припарковал авто, выйдя проверил одежду, все чисто, и уверенно двинул в сторону ворот лагеря. Так часовой маячил у калитки, покосившись на меня спросил, чего тебе? Так как тот был полицаем, красноармейская форма на нем, но пиджак сверху уже гражданский, белая повязка на рукаве, вот и обратился к нему по-свойски. «Мне сказали, сестра у вас, подскажи, как ее забрать, она всего лишь медик, я отблагодарю, кто это тебя так, а, на дороге напали, ограбили, все отобрали, даже одежду, я в комендатуре уже был, сняли показания». Выдали временную справку вместо потерянного аусвайса. Там же узнал, что сестра у вас, Райнова Марина. А деньги откуда, если ограбили, не все забрали, золотой перстень не заметили. Показал я на ладони золотой перстенек с камушком, что снял с пальца полковника, но тут же закрыл, когда тот потянулся к нему. Сначала сестру, потом перстень. ХМ, документы, протянул тот руку. Я выдал справку, и полицай буркнул. Жди тут. Тот открыл калитку и скрылся на территории лагеря. Ждать пришлось минут 10, пока за мной не пришел служащий из охраны лагеря и не повел в здание администрации. Там уточнили данные девушки и сказали, что скоро приведут. УФФ успел, живая. Похоже, у полицая что-то не получилось, не смог вывести, но договорился о встрече. Мне про это сообщили. Когда девушку завели в комнату, я радостно раскрыл объятия, воскликнув: «Сестренка». Та с удивлением смотрела на меня, но не дергалась, дала подскочить и обнять, я же потискал ее. Служащая женского пола охраны лагеря тактично вышла, так что я зашептал той на ухо: «Делай вид, что мы родня. Я старший лейтенант Райнов. Мы не родня, из Орла, детдомовский». Наобум назвал свою фамилию. «Вдруг повезло и есть однофамилец, и нашли тебя. Значит так, сколько пленных в лагере, количество охраны и расположение». Та, конечно, растеряна была, но все же постаралась ответить быстро, пока есть время пообщаться с глазу на глаз. Выяснил я, что пленных почти 500, охрана ночами удваивается, где именно та точно сообщить не могла, но о двух постах сообщила. Также то, что красивых девиц держат отдельно, есть больные и ослабленные, описала. Выяснил, что старшая в лагере военврач второго ранга Светлова, вот попросил выйти на нее и велел передать, чтобы ожидали освобождения, или этой ночью, или следующей, пока разведку проводим, пусть готовится. Так кивнула, мы еще немного пообщались, выяснял многое по лагерю, когда вернулась служащая, и пришлось покинуть лагерь. Полицай у калитки ждал, требовательно руку протянул, и я отдал ему перстень. Тот неплохо помог, так что не жалко. На этом и разошлись. Задумчиво посмотрев на заходящий на посадку грузовой «Юнкерс 52», где-то рядом с городом явно был аэродром, я направился к машине. У хлебопекарни было заброшенное здание, явно горело после бомбежки, там снял гражданскую одежду и натянул форму рядового, шофера-полковника. Не мой размер, но где надо подтянул, чтобы не провисало, и дойдя до машины, запустил движок и покатался по городу с полчаса, внимательно все изучая и запоминая, что и где находится. Там уже к выезду. Спокойно выехал из города и попылил к роще. По пути достал полковника, усадив связанного сзади. На подъезде притормозив, встал и помахал рукой над головой, чтобы не обстреляли. Ничего, встретили как надо. Пока два бойца вынимали полковника, его велел под охрану взять, а тело шофера похоронить, я постучал ладонью по капоту Мерседеса и сказал подошедшему комиссару Турчину: «Вот, товарищ комиссар, владейте». «Дарю». «Это за что же такая благодарность? А вы идеальный зам по политинформации. Ни жалоб, ни попыток взять командование на себя, хорошо делаете свою работу. Честно говоря, политработников я недолюбливаю. Не люблю, когда в жизнь мою лезут, но вы не из таких». «Да нет, я из таких», — покачал тот головой. «Просто к своим очень хочу, а ты, лейтенант, явно знаешь, что делать, и шансы с тобой к своим выйти, велики. Я в людях разбираюсь». «Ага, ясно. Так, построить людей. Это я приказал Зиновьеву. А отбоя не было. До моего возвращения я велел приводить технику в порядок, заниматься подготовкой к обороне. Пока же, отбежав в кусты, снял трофейную форму и переоделся в свою, галифе и френч старлея танкиста, с медалью на груди, фуражку, ремень с кобурой, сапоги начищенные, и вот так вернулся. Шинель накидывать не стал, хотя прохладно было». Увидев удивленный взгляд комиссара, пожал плечами. «Я 2 недели готовился к этой операции, схроны делал у дорог, не исключал, что попаду в плен. К счастью, по одной дороге мы и шли, я тогда и поднял бунт, к побегу. В этом схроне помимо припасов, коими вас кормил, была и моя форма с документами. Я сохранил их. Порядок». Комиссар только головой покачал удивленно, но встал рядом со мной, перед строем. Остальные в строю, кроме 2 раненых. Те недалеко, все слышат, так что, осмотрев строй, я сказал: «Товарищи бойцы и командиры, в 2 километрах от нашей стоянки находится город Слуцк, захваченный немецкими захватками. На территории города разрушенная хлебопекарня, где немцы организовали лагерь для военнопленных, для наших девчат. Там почти 500 девчат томится в неволе. Это задание не было поставлено командованием, хотя я докладывал о лагере. Это задание я сам поставил себе, и благодарю вас, добровольцев, что согласились мне помочь их освободить и вывести к нашим. К сожалению, я не рассчитывал, что их будет так много. Мы можем увезти 300 девчат, если потесниться, то максимум 400. Поэтому будем добывать еще грузовики. Это пока все. Отбой. Ночью проводим операцию по освобождению и сразу уходим прочь, в сторону наших». «Товарищ майор», — задумавшись на миг, обратился я к летуну. «Да, вы сможете управлять грузовым «Юнкерсом»?» «Думаю, смогу». «Хорошо. Всем отбой, кроме тех, кто на постах и на дежурстве. Командиры и разведчики со мной к штабу, буду ставить задачи. Первым делом выдал своему разведчику, у нас комплекции схожи, гражданскую одежду, пальто, только сапоги тот свои оставил. Справку свою выдал, там фотографий нет, бинокль, ТТ с двумя запасными магазинами, вещмешок с суточным пайком. Задачу поставил добраться до лагеря и найти подходящее место для наблюдения и до наступления темноты выявить, где охрана. Как стемнеет, ждать нас в разрушенном здании рядом, сигнал для опознания причмокивание губами и покашливание. Там опишет что и как, так что тот поспешил убежать к опушке и двинул в сторону города. Потом поставлю задачу двум разведчикам, взять один мотоцикл, милиционера в качестве водителя и двинуть к аэродрому, провести визуальную разведку, определить возможность проникнуть на территорию аэродрома и угнать самолет. Понятно, иметь форму противника при ведении разведки. Так что скоро и те отбыли, звон мотора мотоцикла стихал вдали. Тоже суточные пайки старшина им выдал. Дальше ему задание, определить сколько припасов нужно с учетом на 550 человек, котлов, с учетом что ночами будем двигаться в сторону Москвы дней 5, ну 7 от силы. Определить нормы выдачи. Сколько топлива уйдет на дорогу. Грузовики кушать любят, а броневики еще больше. Впрочем, и так на глаз ясно, что хватит. Так что тот сел за расчеты. После этого рисуя на листе журнала боевых действий нашего отряда схему города, и стал описывать командирам, что будем делать и как. После этого показывал на карте. Вот здесь и здесь у немцев казармы и машинный двор. Технику там видел. Над забором рассмотрел верха 5 крытых грузовиков. А нам они нужны. Сначала тихо освобождаем лагерь, отделение наших стрелков под командованием младшего сержанта Басова ведет к роще, а я, взяв 10 шоферов, вскрываю машинный двор, снимая часовых, и увожу грузовики, сколько есть. К тому моменту майор Губарев, со своими летчиками и с помощью разведчиков угоняет самолет, и садится тут на дорогу. Фарами двух машин ему подсветит полосу. На борт ослабленных и больных, скинем с нас эту обузу. Рапорты от меня по боевым действиям отряда и где планируем выйти, чтобы ждали, и сразу грузимся, и уезжаем. За ночь может километров на 100 уедем, что было бы неплохо. Не думаю, что план осуществим, покачал головой Губарев. Много случайностей и людей не хватает. Как мы вшестером захватим аэродром и угоним самолет? Захватывать не надо, разведчики ползут впереди, снимают часовых, вы следом. Так до самолета, дальше ждете сигнала. Это поднятие тревоги в городе, и с холодными моторами идете на взлет. Надеюсь, баки не пустые будут. Там по ситуации. Командиры начали обсуждать услышанное, некоторые вносили предложения, я обламывал, и где соглашался, а где нет. Там уже отбой и многие разошлись, а я писал рапорты. Ну все рапорты у меня по боям в Киеве написаны, только о прорыве и попадании в плен не писал, некогда было. Про якобы схроны тоже ничего нет, а надо, и вот пока тишина, отбой в лагере, я писал рапорты, и все остальное, пока до Слуцка не добрались. Закончив, сам расстелил шинель на досках кузова грузового Ситроена, тут спал Зайцев и мой мехвод, рядом наш броневик стоял, и вскоре уснул. Палатки не ставили, кузовов пока хватало, многие оценили, как неплохо там спать, с аэродромом не вышло, разведчики вернулись за час до темноты. Как раз подъем был, для начала там охрана уж больно высокомотивированная, видимо офицерам скучно, вот хорошо и настроили все. Потом аэродром пуст, самолет на глазах разведчиков поднялся в небо и улетел куда-то в сторону Варшавы. Даже то, что на территории аэродрома два грузовика имеется, не особо привлекало. Овчинка выделки не стоит, так что про аэродром забываем. Как стемнело, на двух грузовиках поехали в город. Со мной два десятка бойцов, из командиров только разведчик. Зиновьев готовится вывести колонну отряда на дорогу и ждать там подхода освобожденных. Майор и комиссар будут принимать и рассаживать по машинам, это на них возложил, примерные списки куда и сколько накидали. Освободить лагерь было легче, чем вывести 7 грузовиков, 5 из которых скрытыми кузовами и 2 нет. Причем 3 машины, это наши, 2 ЗИС-5 и 1 ГАЗ-АА, все на ходу, топливо есть. Просто с лагерем заминок не возникло. Грузовик мы оставили рядом с машинным двором, припарковав, и я пешком с разведчиками и частью бойцов отделения, дошел до лагеря. Тут нас разведчик встретил, грамотно все описал, даже выкладки сделал, я ему блокнот с обрезком карандаша дал, ну и дальше убрал в хранилище часть калитки с внутренним запором, и так проникли внутрь. Разведчики тихо сняли патруль, что обходил территорию, потом часовых на вышках, и ворвавшись в помещение, где отдыхала дежурная смена, заработали штыками. Бойцы оружие и форму собирали, пока, вскрыв ворота здания главного цеха, я проходил внутрь, а девчата ждали. Когда, светя фонариком, я зашел в зал, рядом тут же появилась одна из пленных. Наша форма, но лагерная нашивка номера на груди, та сходу и обняла, всхлипывая. Не Светлова ли? Рядом тетка суетилась. Я же в нашей форме был, шинель застегнута на все пуговицы. Дальше стал командовать. Девчат выводили на улицу, формировалась пешая колонна. Вскрыли второе помещение, где красавиц держали для борделя. Парни, узнав об этом, были злы как тысячи чертей. Бойцы отделения стрелков повели тех к выходу из города. Ослабевших те несли или помогали идти. Один разведчик с ними, снимет пост на выезде. Часть оружия девчатам передали. А мы бегом к машинному двору. А там работы по ремонту идут. В двух боксах восстанавливали грузовики. Мешают. Вот с ними пришлось повозиться, но сработали неплохо. Хоть крик успели поднять, но не шум. Шоферы, что в кузовах наших машин ждали, принимали технику, заправляли, тут топливо нашли, пока движки прогревались. Дальше выгнали наружу и покатили к нашим. В эти 9 машин также девчат приняли. Там как раз погрузка шла. Порядок. С трудом, но вместились все. Даже в грузовики с топливом сажали, на бочках сидели. Те бочки, что пустые, выкинули ранее. Места освобождали, на этом и двинули прочь. Впереди 2 мотоцикла, третий бросили, комиссар свое роскошное авто сам вел, 5 девчат и связанный полковник с ним. В дозоре 2 мотоцикла и мой броневик, остальную колонну Зиновьев вел. Вот так и катили прочь. Многие были в эйфории, считали, что легко все получилось, а я считаю, что нам просто повезло. Главное, мы на колесах, девчата с нами, и мы уезжали. Отъедем, как светать станет. Там и встанем, и дальше уже пообщаемся, и сформируем санроту. Многих лечить надо, откармливать. Еще один плюс работы в городе, это добыча для меня транспортного средства. Не Мерседес, конечно, но тоже неплохо. А во дворе, где мы машины угнали, я приметил у ремонтных боксов несколько велосипедов, и один из них особенно привлек мое внимание. Пока бойцы грузовики принимали и заправляли, я и увел 2. Один обычный велосипед, только новее других. Не побегал, похоже, и на ход легкий, а вот другой, вроде велосипед, но имеет мотор и цепной привод на заднее колесо. Это оказался мопед по сути, только рама усиленная, на раме бачок на 3 литра, тоже свежий. Сколько провоевал в прошлой жизни, а такого чуда ни разу не видел. Понятно, прихватил, больше ничего не брал, да и времени не было, все в спешке происходило. Никого не забыли и хорошо. К рассвету мы уже удалились от Слуцка километров на 100. Причем двигались по сути по тем же дорогам, что ранее проезжали, только в отличие от этого раза все мосты за собой уничтожали. Я один мотоцикл отправил замыкающим, вот бойцы с него и сжигали их. Это если охраны нет, но если есть, то просто проезжали. Шум нам ни к чему. К слову, тетушка, Мария Райнова, в моем броневике на месте стрелка сидела, да больше спала. Пока мы вели разведку впереди колонны, да мы девчат везде рассаживали. Даже у меня внизу в боевом отделении одна худенькая сидела на полу, чуть мешала, но ничего, в тесноте да не в обиде. Сложнее тем девчатам, что в открытых кузовах сидели. Почти все одеяла прихватили, в них кутались. Встанем, бочки с топливом в эти машины, окрытые для девчат. Вот так и встали на дневку. Неплохо проехались, и без проблем. Дальше, пока огонь под котлами разжигали, там старшина командовал, целый взвод девчат ему выделили в помощь, с речки воду носили, с полевой кухни кормили ослабевших и бойцов, особенно шоферов. Те после тяжелой ночи обслужили машины, поели и сразу спать. А я общался с командирами девчат. Взрыкнув двигателем, моя 34-ка замерла. Я выглянул в открытый башенный люк и слева от крышки люка стал в бинокль изучать лесную дорогу. Хвойный лес, видимость не очень, но дорогу метров на 300 было видно, и в конце вроде бы шевеление, вот это и изучал. Тут на дорогу вышел командир, в шинели, в фуражке, с перевитым ремнями торсом, отсюда звания не рассмотреть, и подняв над головой автомат, вроде ППШ, я их пока вживую не видел, и помахал над головой. потом согнул руку в локте и отставил от себя в бок. Знак для опознавания верен. Неужели дошли? Мотнув головой, я покосился в бойцов, что десантом на броне ранее сидели и уже рассыпались и заняли оборону рядом с танком. На мой кивок на броню взлетел их командир сержант Истомин, и я крикнул ему на ухо, движок громко работал, мешал, вроде наши, провести пешую разведку, я прикрою отсюда. Есть, козырнул тот, 5 бойцов осталось, а 4 от ствола деревьев к стволу начали сближаться с неизвестными. Позади подходила и вставала колонна в 50 единиц, длинная, метрах в 100 от нас замирали, левее и впереди 34-ки, тяжелый трофейный мотоцикл встал. Пулеметчик тоже держал дорогу на прицеле, остальные 2 рядом залегли, за кормой моего танка замер БА-10, его командир также из люка выглядывал, за ним видно ЗИС-5 с зенитной пулеметной установкой ДШК в кузове, весь дозор тут, а ведь сегодня уже 4 октября, да уж, покатались, но до Москвы оставалось километров 300, мы от Орла на Тулу идем, сам Орел километрах в 20 позади, и за город шли бои, канонаду бы услышал, если бы движок не шумел, а мы его прошлой ночью обошли и рискнули днем дальше идти. Время было 10 утра. Это главная трасса Орел-Мценск. Мы на нее выехали километрах в 2 отсюда. По идее впереди немцев нет, только наши. Что я могу рассказать про наш путь? Никого, к слову и к счастью, мы не потеряли, даже прибавилось нас. Окруженцы выходили, 30 за всю дорогу, да один раз небольшую группу пленных освободили, которых вели по дороге. 70 рыл. Немало было в комбинезонах танкистов, а они нужны, вот и рискнул. Тех, кто выше званием, просто посылал. Это моя группа, хотите командовать, предъявите приказ от штаба нашего фронта, а на их шпалы мне начхать. А вообще везло, Турчин оказался пробивным мужиком, хорошо сглаживал углы в такие моменты. Для начала мы добрались до Киева и простояли там 2 дня в лесу. Помимо того, что добыли 6 грузовиков, плюс 2 машины, в которых были бочки с топливом, бензин и дистопливо, мы смогли угнать транспортный «Юнкерс» у немцев, тот взлетел с аэродрома под тревогу, и сел на дорогу недалеко от нашей стоянки, и мы, загрузив его ранеными и ослабленными девчатами, отправили на Москву. Рапорты я передал, описание наших дел, плюс где пойду, попросил встретить. Губарев управлял, хотя 5 летчиков к нам вышло ранее. Так что посвободнее стало с лишними машинами. Там двинули от Киева на Орел. В пути разведка обнаружила небольшой пункт сбора трофейного вооружения, где помимо 16 грузовиков добыли 1 советский бронеавтомобиль и 34-ку. Оба на ходу, в отличие от остальных. С топливом проблем нет, а со снарядами и людьми были. Насчет личного состава, освободили колонну в 70 голов, вошли в нашу группу. Даже 2 взвода стрелков сформировали по 3 отделения. Зиновьев теперь командовал взводом трофейных броневиков. Если к БА снаряды найти было возможно и их нашли, то к моему танку было всего 5 снарядов, из них 4 осколочных. Вообще с этим пунктом сбора нам повезло, там и личное оружие было, хоть девчат всех вооружили, 100 ручные пулеметы получили. Все равно сдадут, когда к своим прибудем, а пулеметы, это пулеметы. Ну а дальше так ночами и двигались. Часто просто присоединяясь к немецким колоннам и уходя, если те сворачивали или вставали. Кстати, танк наш единственный, шел во главе колонны, а 3 трофейных броневика в дозоре. Это тут, когда немцы уже позади, я все перетасовал, теперь советская техника впереди, чтобы на кого из наших не напороться. Да в принципе все, нас встречают. Вскоре 2 бойца со всех ног бежали обратно, прямо по дороге в открытую. Один и доложился, это действительно наши. Там на дороге заслон устраивают, а командир специально посланный нас встретить. Еще 3 на других дорогах ждут в этой местности. Так что взял десант на броню, подал сигнал, и мы двинули дальше. Пройдя заслон, мой танк притерся к обочине, встав, а десантники показывали знаками, чтобы грузовики следовали за дозором дальше. Там пошел и зенитка с мотоциклом. Так что под шум проходящей колонны иногда мелькали лица девчат, любопытствовали. Я представился лощенному капитану Таничу, специальному посланцу из генштаба. Значит, дошли рапорты. Я уточнил. Да, Губарев сел на столичном аэродроме, вызвав этим переполох, но когда мои рапорты дошли до генштаба, легли прямо на стол Шапошникову, все и завертелось. Еще того полковника из Слуцка отправил с ним, а тот тоже оказался важной шишкой, командовал охраной тылов на тех территориях. Кололи на информацию. пока же приняв капитана на броню. Он без техники, на попутках сюда добрался, так проехали километра 4 до села, где стоял штаб танковой бригады полковника Катукова. У капитана тут в избе личные вещи забирал, пока нас грабили. Причем связь была, на меня вышли из генштаба, прямая связь с маршалом, не ожидал, и тот приказал передать. Обстановка сложная, а такое усиление отправлять в тыл нерационально, да и просто преступно. Да я и не возражал, не остаюсь тут, вызывают в Москву. Все советские грузовики и вся бронетехника ушла в состав бригады. Всех парней забрали, проверки не будет, те искупили плен тем, что девчат спасли, поэтому вводили в состав бригады. Зиновьева тоже. Летчики и девчата с нами на трофейных грузовиках в тыл. Я катил с Турчиным на его Мерседесе во главе колонны. Ах, как он его берег и ухаживал. За руль меня усадил, а сам рядом. Сзади капитан Танич и военврач Светлова. Крыша поднята, тут не Слуцк, холодно. Места, конечно, мало, но хватало всем. Тут железная дорога разрушена, поэтому лучше автотранспортом. Да, нашу колонну две наши зенитки сопровождали, что мы на пункте сбора взяли, потом они вернутся к Катукову, их тоже в штат бригады вводили. Просто без прикрытия отправлять днем опасно. Кстати, пока мы занимались передачей, да я общался с маршалом, за другими командирами, что должны были нас перехватить, отправили на машинах посыльных, и те успели добраться до села, до нашего отъезда. То есть с нами ехали, в кабинах грузовиков. А так мы проскочили Мценск и до Тулы. Вечером там были, за час до наступления темноты. Для начала мы сухпаем питались, обе полевых кухни, прицепные, первое, что взяли с машинами, и на пункте сбора вторая, плюс котлы, остались у Катукова, он как хомяк все хапал. И второе, дороги, это не в будущем асфальтированные трассы, тут по сути полевые дороги, если не яма, то выбоины. Плюс дороги забиты от гражданских до армейских колонн. Скорость хорошо, если 30 км в час, но обычно меньше. У моста у одного стояли долго, чуть под бомбежку не попали. Только в одном месте на участке в 50 км держали скорость ближе к 50, дорога и условия позволяли. В Туле сдали грузовики местному автобату, вместе с шоферами, те уже ждали и готовились принять. Как все организовано было, впрочем, как раз Танич и организовал, но свой Мерседес отдавать Турнин отказывался категорически. Охотников на него множество. Он свой рапорт тоже отправил самолетом, его личность уже подтверждена, даже документы восстанавливают, в Москве получит, в политуправлении, так что мог отдавать приказы, и Танич обязан выполнять, что тот и делал. Даже договорился погрузить на состав, что на Москву идет, и с которым мы поедем. Он тоже. Девчат тут приняли, медики осматривали, работали следственные органы. Обычное дело для тех, кто в тылу был, проведут проверку, восстановят документы и снова служить. Тем более, как оказалось, не все были военнослужащими. Если кто из девчат гражданских вместе с военными попадали в руки к немцам, то те на одежду не смотрят, и их в лагерь для военнопленных. В том лагере таких чуть не треть, этих просто отпустят. Эшелон уходит ночью. Время было, и с нами работало два военных корреспондента. Информация в прессу о нас не подавалась, понимали, как подставит, а тут все, мы у своих, разрешение получено. Так я еще целую фотопленку со сделанными кадрами передал им, чем изрядно тех порадовал. Полковника помните, машиной которого владеет Турнин, у него и фотоаппарат добыл, Лейка, с шестью запасными чистыми пленками. Однако главное, в багажнике были складные удочки из бамбука, три шутки, запас расходников к ним, сверток офицерской палатки, постельное белье с тонким матрасом и складной койкой, даже складный стул со спинкой и столик. Чемодан с личными вещами уже не уместился, и так багажник полным был, он в салоне. Я его с гармоникой прибрал, все прибрал в хранилище, прежде чем убирать туда тело шофера. В общем, за такие подарки я полковнику был очень благодарен, поэтому не убил его и отправил вон в Москву. Надеюсь, оценит. Те работали до отбытия, причем даже в бане с нами побыли, в городской, мы откровенно попахивали, форму нам постирали прачки, Турнину выдали старшего комсостава, пока без знаков различия. Все, что нужно, вызнали и отправились в казарму, куда девчат определили, теперь с ними будут работать, а мы в купейном вагоне на Москву. Сразу вырубило на полках, командиры, что нас ждали на дорогах, с нами, они от генштаба, тот же Танич, личный порученец Шапошникова. Почему местные кадры не задействовали, не знаю, ну вот так, а мы отсыпались. Особенно я, нервы, постоянное напряжение, сказалось, вырубило сразу. Спал я спокойно, не опасаясь, что вдруг поднимут по тревоге. Немцы рядом. Смог, выполнил, на душе расплывалось спокойствие. В Москве нас разделили, меня в общежитии при автобронетанковом управлении, а Турнина при политуправлении. Наш рейд, точнее мой, так и назвали, рейд Райнова, освещали все газеты. Решили поднять таким образом патриотический подъем. 3 дня со мной работали следователи на Лубянке и военные корреспонденты. Дело знакомое. Даже знакомцы были, что в прошлой жизни также со мной работали. А там и награждение в Кремле. Сталин лично награды крепил. Получил звание капитана. Через 2 ступеньки все же не стали прыгать. И так Старлея на шару получил. Спасибо покойному Керпоносу. Тут штаб Юго-Западного фронта также весь погиб при выходе из окружения. Что по наградам, то были медаль «Золотая звезда Героя Советского Союза», с ней в комплекте шел орден Ленина, и 2-й орден Ленина, за полковника, захват самолета, и доставку важной информации. Турнину примерно такой же комплект, только 2-й орден, это боевик, и в звании повысили на ступень, стал бригадным комиссаром, по сути генерал-майор, если на армейские чины переводить. На шару, за то, что ко мне прицепился, и взлетел выше и наградами осыпался, и на самолете улетать не хотел, вот чуйка у того, что по остальным, на всех наградные написаны, получит ордена, но уже в составе бригады Катукова, я выяснял, многим и повышение в званиях светит, до вечера пробыли в Кремле, до окончания банкета, тут я банкет все же не пропустил, да, нас отводили в специальное помещение и помогали с переодеванием. Новая форма соответствовала званию, награды размещали, возвращали документы, что забирали на входе в зал, там уже внесена была новая информация. Неплохо все организовано, мне нравится. А дальше отвезли в гостиницу управления, души спать. Никак отоспаться не могу, пружина внутри медленно распрямляется. С утра я был свободен, следователи работать закончили, большая часть в рапортах информация была, те подробности выясняли. Журналисты тоже отстали, так что имею бумагу, нужно посетить управление, получить направление на новое место службы. Но я с утра, посетив столовую, задержался на час, потому что многие узнавали, желали познакомиться, прихватил гармонику и направился в сторону здания радиовещания. Я немного засветился, теперь еще песни выдам, чтобы по радио звучали, и достаточно, буду жить тихой и спокойной жизнью. Если про идущую войну так можно сказать, не высовывая носа, как говорится, никаких ярких и громких походов, рейдов и тому подобному, дожить бы до конца войны без ранений и травм, я только рад буду, и так неплохо заработал в наградах, мне в принципе достаточно, а так полы шинели били по сапогам, пока я, придерживая висевший на боку чехол гармоники, шел к нужному зданию, добрался быстро, и там сообщил дежурному, что создаю песни и музыку и сам исполняю. Хотелось бы, чтобы мои песни по радио звучали. Так что только обрадовался и отправил к ответственному сотруднику. Оказывается, любой так мог прийти, об этом писали газеты, и если песня хорошая, ее выпускали в эфире, так что я в тему пришелся. Мало народу было, а если и был, то такое. Хотя и крупицы золота встречались. Перед небольшой комиссией в 5 человек, я исполнил 5 песен, благо голос хорош, да и пальцы продолжаю разрабатывать. Устроили все 5, их очень поразило мое профессиональное исполнение и сами песни. А исполнил я 5 песен. «Самоволочка», «За тебя, Родина-мать», «Комбат», «Батальонная разведка» и «Улочки московские». Хватит пока. Встал вопрос, когда исполнять, потому как на сегодня все занято. Я честно сообщил, что мне сегодня в управлении за направлением на новое место службы, и куда его получу, не знаю. Договорились так, получу направление к ним, даже машину выделили, там сориентируемся, а упускать меня без выступления те категорически не хотели, это хорошо, новая МК быстро довезла меня до здания автобронетанкового управления, гармонику я оставил в здании радиовещания, видимо, чтобы обязательно вернулся, так что оставил шофера дремать в машине, опытный, сам поднялся по ступенькам и прошел в здание, оформление нужных бумаг много времени не заняло, про меня в курсе, кстати поздравляли с удачным рейдом, во всех газетах 2-й день об этом пишут, и выдали направление со всеми положенными бумагами, и проездными. Направили меня в бригаду полковника Катукова, ротным командиром. Причем его бригаду пополняют, 10 танков БТ-5 из внутренних районов прислали, и 4 старых БА-10. Эшелон прибудет в Москву поздно вечером, с ним я до Мценска, а дальше своим ходом, приняв командование бронегруппой до прибытия в расположение бригады, сгребут по сусекам, добывая бронемашины. Ничего, комбриг вроде неплох, воюет его бригада, а я даже рад, что к парням еду. Много информации получил от командиров, отношение благожелательное, вот и я в ответ сообщил, что пишу и исполняю свои песни, уже прослушивание было, 5 песен хотят моих выпустить в эфир. Раз отбываю сегодня, значит сегодня прозвучат, обещали узнать, когда их выпустят, позвонят и послушать. Вот так, покинув здание управления, попросил отвезти на рынок, там погуляв по рядам. Не сразу, но нашел продавца восточными специями, узбек был, купил все, что нужно для плова, даже мешок отличного риса, а то тот, что у немцев взял, на кашу годится, а вот на плов не особо, и 2 половинки туши барана, нутряного жира, сегодня закололи. Незаметно прибрал в хранилище, тут мне на 3 котла плова хватит, и вернулся к радиовещателям, там покумекали, я не принимал участия, не мне решать, и директор принял решение выпустить меня в эфир в 2:30, перенеся выступление одного профессора на завтра, там было окно, его известили. В новостях дали информацию обо мне, описав как встречу с фронтовиком. Сам позвонил в свое управление, сообщил, когда выступление будет. Даже не выступление, а небольшая встреча с героем-фронтовиком и моей песни. В общем, как в прошлый раз. До начала, стены здания я так и не покинул, тут же и покормили. Работали над вопросами, цензура со мной общалась. Впрочем, сам эфир прошел легко и просто, все как написали. Все дал, песни постарался идеально исполнить, чтобы за душу хватали, и похоже получилось. Еще от себя добавил в эфире, что порядка 20 таких же песен написано, но исполнил пока 5. Другие как-нибудь в следующий раз. Так думаете, опустили? Еще 3 исполнил, из тех, что есть, и наше время эфира закончилось. А исполнил там за туманами, за тебя и парни с нашего двора. Хорошие песни, нравились они жителям Союза и России во все времена, думаю, и тут им будет сопутствовать успех. Конечно, концовка эфира вышла смазанной, по шее от цензора не получил, но пальцем укоризненно покачала. Аж жаль было огорчать эту даму, так что извинился, искренне. Мы еще пообщались, я хотел уйти, планы были, но не отпустили. Раз есть 20 песен, давай, исполняй. Собралось изрядно народу, музыкальная группа редакции присутствовала, несколько исполнителей, некоторые музыканты составляли ноты, когда я исполнял, другие записывали тексты. Песни я выдал под условие, их регистрируют на меня, отчисления пойдут на счет, и будет сообщаться, кто автор музыки и текста. Те легко на это пошли, это все соответствовало правилам и нормам. Где-то шел эфир, а я исполнял в небольшой студии разные песни, и видно, что нравилось. Потом меня свозили в ближайшую сберкассу, где на меня завели счет, выдав сберкнижку, с ней вернулся, и все оформили, на счет этот и будут идти отчисления. Потом в здание звукозаписи отвезли, на случай если записи на пластинках пойдут, и там составили договор, счет тот же. Я в прошлом мире с этим дотянул, солидный кусок дохода упустил, тут такого уже не будет. Закончил только в 7 вечера, задержались из-за меня, все планы к черту полетели. Пришлось, собравшись, двигать на вокзал, ждать свой эшелон. Да и планы были, перебрать все содержимое хранилища, отчасти можно избавиться. Главное, пообщаться с блондинкой. Да, с немкой я еще не говорил. А когда, у меня вообще за время рейда свободной минуты не было, едва времени на сон хватало. Какое уж тут общение. А в комнате гостиницы, опасался. Мало ли прослушивают, места безопасного и в котором я уверен, нет, хотел найти... и там сделать оба дела, но дела важные, которые откладывать нельзя, в отличие от перебора хранилища и разговора с будущей наложницей, все свободное время заняли. Впрочем, я выяснил, что до прибытия эшелона еще 4 часа, тот чуть запаздывал, поэтому я обратился к военному коменданту станции, и тот выделил отдельный кабинет. Свет был, окна закрыты ставнями, затемнение по городу, вот и достал блондинку, ее Ирмой звали. Та, конечно, удивились, что из машины, где прогревало теплое солнышко, та оказалась в полутемной пыльной комнате, но выслушав мои доводы, легко согласилась, изучая меня. Я был в костюме, не в форме, переоделся. Тот костюм, что купил в Киеве, мне разведчик его вернул, а в Москве, пока в гостинице жил, постирали и погладили. Это платная услуга, так что тут же на столе мы договор и скрепили. Та будет моей любовницей до конца войны, по 20 тысяч марок в год. У меня 100 тысяч в запасе, бумаги ненужные. Первую двадцатку передал, та в сумочку убрала, а дальше вполне неплохо отработала. Кстати, не такая она и красотка. Шарм есть, но главное страстная. Ладно, с этим вопрос решил, доволен. Хотя стоит ей в больнице полное обследование провести, у меня лекарского амулета нет, мало ли чем-то венерическим болеет, хотя поздно уже, но проверить стоит. Кстати, узнал, что тут в депо есть душ, сам принял и Ирме дал воспользоваться. Надо ей простое платье организовать, теплое пальто, а то она в своей форме глаза мозолит. Однако все-таки хороша, у того полковника вкус есть. Дальше в той же комнате стал перебирать вещи в хранилище. Думал, не успею, но к приходу эшелона закончил. Перебрал, многое себе оставлю, но что-то на продажу или подарки, мне без надобности. У меня к моменту, когда от Слуцка уходили, хранилище почти полное было, и не заполнял его, времени на было, кроме как винтовка СВТ с оптическим прицелом, случайно найденной на пункте сбора, с подсумками и запасными магазинами. Штатный штык-нож тоже нашел. На данный момент было 150 кило, на 40 занял специями и бараниной, но 110 имею. Однако, перебрав хранилище, еще на 40 кило набрал хлама, что желаю выбросить. Тут от ящиков и укупорок, до мелочевки, что просто не нужна. Придумаю, куда их деть, скорее всего продам. Жаль, на рынке был, но времени не было, еще и продажами заниматься. Тем более позже перебором занялся, после рынка. Впрочем, ладно, прибыл эшелон, я в купе заселился, познакомившись со старшим эшелона, техник-интендантом первого ранга, Старлей по-армейски. Дальше эшелон двинул на Мценск, в планах там разгрузка. Вот так и проспал всю ночь, пока вагон, покачиваясь, катил в нужном направлении. Осматриваясь в смотровые щели, я сказал экипажу, баюкая раненую осколками руку. Пробития брони не было, но мелких осколков от брони нашей 34-ки, я и заряжающий, нахватали. Неприятно и больно, но жить можно. Все окружают. Сейчас на корму заберутся. Да, танк наш обездвижили, разбив ходовую, самоходка поработала. Я сжег ее, та впереди была, красиво полыхнула, но это уже ничего не изменит. Мы одни, наших вокруг нет, только немцы. Наклон такой, что стрелять мог за корму или вперед, влево в землю упирается, вправо в небо. Мертвых зон полно, вот немцы в наглую и подбирались, явно готовясь нас взять, возможно и живыми. Тут раздался стук прикладов в верхний башенный люк, заколотили, крича, чтобы мы сами выбирались, иначе, что делать будем, командир, спросил Михват, старшина Харпенко. Конечно, сдаваться, сообщил я, повысив голос, из-за этого стука мы как внутри колокола, преувеличил, конечно, но все равно плохо слышали друг друга. Сдаться? Спросил Стрелок. Третий раз в плен, вздохнул я. Значит так, задание мы выполнили, это главное. Не повезло, бывает такое. Сейчас ваши документы подаем мне, я на фокусника учился, спрятать на теле смогу так, что не найдут. Потом, когда немцев вокруг поменьше будет, сбежим. Главное вместе держаться. Пока я это говорил, то расстегивал ремень и портупею, накрутил ремни на кобуру и убрал ту в хранилище. Незаметно для бойцов, кобура пустая, наган, тот самый, с которым очнулся в июне 24-го, с взведенным курком, в хранилище ранее прибрал. Свои документы я там так и так держал, ну и документы парней принял. Так что дальше, перекликаясь с немцами, там офицер подошел, подъехал на броневике, договорился с ним о сдаче. Мы открыли люк и выбрались, немцы нам помогали, сразу обыскивая. Михват через свой люк, там же и Стрелок. Приняли, даже особо и не били. Пара затрещин от несдержанных не в счет, хотя мы потерь нанесли им изрядно. За двухчасовой бой порядка роты пехоты, 8 танков, 4 бронетранспортера, 1 броневик, десятка 2 грузовиков и вот под конец самоходку. Пока я спокойно общался с офицером, подбежал немецкий медик, стал осматривать нас, мы все четверо в крови были. Да и я подтвердил, что ранен, врача бы. Тот, осмотрев, сообщил, что к хирургу нас надо, на что офицер кивнул. Нас погрузили в кузов грузовика, следом залезло трое солдат, один, унтер СМП был, держал направленным на нас, нервируя меня. мало ли случайный выстрел. Ладно, офицер, майор, попался порядочный, мы обсудили с ним подробности боя, я подтвердил, что мы по сути уже уходили, выполнив задание задержать противника, когда нас самоходка подловила. Тот же восхищался, что один танк и взвод пехоты держался по сути против целого моторизованного полка. Вот так пока катили, вспоминал, как эти полтора месяца прошли, сегодня 28 ноября было, время уже час дня. 6 танков из тех 10 БТ вошли в мою роту, которую я принял. Второй батальон, плюс 2 34-ки было, вот и вся рота. Умело маневрируя этими силами, никаких лобовых атак, только работали из засад, с активными перемещениями, я наносил немцам существенные потери, хотя мы и продолжали отходить. Бригада была распылена по довольно большой территории, и моя рота по сути действовала отдельно, автономно, только топливо, боеприпасы и горячую пищу подвозили. За 2 недели, видимо, я неплохо проявил себя, и меня подняли до командира батальона, коим я и был до сегодняшнего дня. 2 недели назад мой батальон, в котором оставалось 12 танков и 2 броневика, из которых 1 КВ-1, 4 Т-34, 5 БТ-5, 2 БТ-2 и 2 БА-20, придали стрелковой дивизии, усиливая их. Вполне неплохо воевали, я был на хорошем счету. А 5 дней назад, когда в организованной засаде сожгли порядка 3 десятков вражеских танков, резервы перекидывали тем, кто против нас был, так к наградам представили. Я даже успел получить орден Красной Звезды. Бойцов тоже наградами не обделили, медали и ордена. Почему так быстро? А корреспондент фронтовой газеты в той засаде участвовал. Он ко мне приехал, с фотоаппаратом был. Такая статья с фотографиями быстро подняла престиж танкистов, вот и нам награды не зажали. Тем более там Катуков подсуетился, потому так быстро и прошло. Что сегодня было? Немцы прорвали оборону наших и шли на село Иваново в составе моторизованного батальона, где штаб дивизии и медсанбат находились. Комдив попросил дать им 2 часа. Только 2 часа, и они всех эвакуируют. А у меня 8 танков осталось, и те на передовой, усиливают пехоту. При мне мой танк с экипажем и все, так что собрали взвод бойцов из тыловиков и пошли встречать немцев. Встретили. Используя любую складку местности, я точным огнем тормозил немцев. Иногда удавалось сделать лишь 1 точный выстрел, и сразу отходили, как то место накрывали гаубицами. Взвод быстро таял, и когда 10 бойцов осталось, отправил их следом за нашими, раненых своих эвакуировать. 2 раза боекомплект пополнял, ящики складировал ранее во овраге, думал уже все, отходим, но нет. А ведь Катуков меня к майору представил, но приказ подписан или нет, не в курсе. А я надеялся, что подписали, хочу в штабе устроиться, и штабным командиром довоевать до конца. Из-за попадания в плен, приказ могут и завернуть. Об этом я и размышлял, пока нас везли в грузовике. Кстати, довольно долго везли, около часа. Заехали в большое село, знакомое. Неделю назад мы тут стояли. Там к врачам, они тут медроту имели. Хирург сначала мехводоистрелка осмотрел, там ничего серьезного, а потом нас заряжающим. Пришлось резать, куски металла доставать. Большим магнитом пользовался. Немецкие танкисты что, тоже металлической мелочью получали при попаданиях? Не знаю, но действовал тот уверенно. Потом медсестра забинтовала. Он, кстати, на руке, ниже плеча, еще ранки нашел и достал металлу. После этого нас в сарай, где было с 10 пленных. Кстати, 2 из того взвода, что нас поддерживал. Оба ранены, но легко, обрадовались, увидев нас. Знакомые лица. А ночью мы сбежали, я убрал часть стены, как будто бесшумно выломал доски. Часового вырубили, бросив кусок доски в голову. Снег демаскировал, белый скрипел. Только так его снять можно было, не убивали, это спасибо за медицинские услуги. Дальше угнали немецкий тягач, полугусеничный, гаубицы тяжелые буксирует, он один с теплым движком был и под руку попался, и за ночь ушли к своим. Однако оказалось, что тут новый стрелковый полк, вместо нашей дивизии, ее отвели чуть в сторону, а эти нас не знают. Бойцам я документы вернул, впрочем, и не отрицал, что в плену были и наша машина целой врагу досталась. Экипаж не скрывал. Снаряд разбил переднее колесо, снеся траки, вот мы, стеля гусеницу, исползли в рытвину, отчего танк почти на бок лег. 2-й выстрел самоходки в рикошет от башни, а дальше я ее приголубил, вырывая люки, факелы огня ударили. Хана экипажу, а в полку особист молодой да ранний. Пока в штабе полка выясняли, кто мы, проверяли, выходили на штаб дивизии нашей бригады, тот и решил со мной пообщаться, в отдельной избе. И началось все с мощного оплеухи, что тот нанес мне, к слову, в черных лайковых перчатках был, со словами: «Сейчас ты, Суа, все расскажешь, как врагу продался. Я вообще-то в космодесанте служил, и рукопашное, да ножевое, не на последнем месте были. Сержант, что держал меня за плечи, отлетел к стене с вывернутой из плечевой сумки рукой, и сполз без сознания. Тут в помещение ввалились два автоматчика и капитан НКВД, я как раз злой до жути, монотонно бил по голове особисто тяжелой, похожей даже хрустальной пепельницей, что на столе была, по уже размозженному черепу младшего политрука. Бросить оружие, поднять руки», — ледяным тоном приказал капитан. «Мне кажется, что это все подстроено. Меня избивают, где-то рядом мутный капитан НКВД ждет, только вот явно все не по плану пошло. Видимо, на трупы нарассчитывали». Отбросив пепельницу, я поднял руки. Туз червей, отбил я подачу и вышел из игры. Играть в подкидного и развеивать скуку было одним из любимых занятий в нашей камере на Лубянке. Еще мы забивали козла, и иногда покер был, но умельцев всего трое осталось, включая меня. Жаль, четвертого увели 2 недели назад, на расстрел, поэтому в покер игроков не хватало, минимум 4 нужно. Учим других сидельцев, но пока особо не выходит. А так я доволен, с мелочью, одним тузом и без козырей соскочить, выйти, отбившись, это изрядное везение нужно иметь. Тут дежурный у двери сообщил о звуках шагов, так что быстро прибрались. Вскоре сработал глазок, и через него конвоир, осмотревшись, приказал мне: «Райнов, на выход, с вещами». Пришлось вставать с удобных нар и идти к двери, скрипнула дверь нашей камеры, и приняли меня, его второй страховал. Камера наша из отчаянных, могли и на прорыв пойти, так что двери закрыли и меня повели наверх. Приказ не разговаривать был, хотел спросить про душ, когда будет, а то пованиваем уже, хотелось. «С вещами, ХМ, следствие значит закончилось, суд ждет, думаю, 10 лет дадут. Четвертый месяц следствия идет, начало апреля уже». Вообще забавно, я иногда на отчеты по приключениям других десантников поглядывал. Те часто в камерах Лубянки оказывались. Меня в прошлой жизни такое миновало, мимо проскочил, а тут нет. Следователя и двух его силовых подручных убил, свернув им шеи как куренкам. Однозначно приговор будет. Если расстрел, придется в бега уходить, если лагеря, то как раз я этого не против. В истории след оставил, найдут меня и заберут, так что лучше в лагере провести. Я ведь думал часть войны пересидеть у немцев в плену. Так какая разница, у немцев или наших? Вот и я не вижу этой разницы. А вообще все началось с полкового придурка особиста и дошло до этого противостояния глав двух структур, где я был лишь разменной пешкой. Поэтому 4 месяца все и длится. Сидя в камере, можно многое узнать, и сюда попадают информированные, вот и собрал цельную картину. Думаю, стоит описать подробнее. Полк тот стрелковый, недавно пополненный, прибыл на фронт. На место особиста попал молодой сотрудник, его по сути там спрятали, он под следствием был. Много на нем что, выбивание признаний, это еще цветочки. Сколько невинных расстреляно по оврагам было, даже подсчету не подлежало. У него был высокопоставленный родич, что и прикрывал того, но долго не смог, все же началось следствие. А тут тот к старым привычкам вернулся, решив на мне испытанный прием провести, галочку себе сделать, в результате умер. Капитан, что нашел подследственного, прибыв за ним, стал свидетелем убийства, арестовал меня и в Москву. Дело-то серьезное, один командир убил другого, и то, что он под следствием, ничего не решало. Так что пошли следственные мероприятия. 2 недели, мне в принципе пофиг, тепло и кормит, только вонь в камере постоянная, но привыкнуть ко всему можно. Следователи менялись чуть не каждую неделю. Напомню о противостоянии двух глав разных структур. Вот второй в списке из 9 фамилий, решил, как и тот особист, к силовому методу перейти. Двое крепких парней держали, а тот сам решил поработать. Размяться, видать, засиделся. Какие знакомые привычки. В результате несовместимые с жизнью травмы у всех троих. Я им шеи свернул, дальше кликнул конвоира из-за двери, там суета поднялась, объяснил, как и в первом случае. Напали, самооборона. Про первый случай стоило бы добавить, что тот на немцев работает. Так и сказал бы, мол, что от его хозяев ушел, а от него не уйдет, Но эта идея мне пришла позже, и вставить ее в допросный лист уже нельзя, будет ясно, что придумал. Дальше допросы шли, да и то редкие они были, раз в неделю от силы, все и так ясно, без применения физической силы. Так и я не отрицал, все четверо моих рук, самооборона. Зато хранилище качалось, на момент ареста было 1,5 тонны, к слову, заполнены почти доверху. Ну не получалось у меня копить под место для самолета, увидишь, что ценное, хочу, и в хранилище. Поэтому постоянно полным было, а тут за 4 месяца накопилось 250 кило свободных, с учетом, что около 100 свободных на момент ареста, то 350. Я с летунами, что под следствием были, часто общался, кто немецкие машины знал, дали информацию, да и отчеты по десантникам помнил. Что их нафиг, да, есть плюс хороший, с любой площадки взлетать можно, но дальность сильно в минусе. Мессер связанный надо брать, у него дальность 1000 километров и скорость выше, хотя это конечно мечты. Сейчас суд и здравствуй лагерь, месяц вот жду, сижу, даже следаки не интересуются, и вот с вещами на выход. Однозначно до суда дошло, в камере я особо ничего не тратил, там вообще секретов нет, что дают, ешь, спишь где есть возможность. Проблемы с отсутствием туалетной бумаги и ее заменителем. Хорошо, вода есть, кран с ней, она ее заменяет. В общем, немало проблем. В душ водит раз в неделю, хотя кое о чем вспомнить стоит. Я многое перебрал в хранилище, часть раздарил, часть оставил и даже пополнил. Помните тот английский котел на 100 литров? На ножках, он у меня полон отборным первоклассным пловом. У меня в батальоне узбек служил, мастер по нему. Я его на день забрал, и тот в лесу, приготовил плов, меня учил, все что нужно выдал. Да еще лепешек напек, 2 сотни. Не как в тандыре, но похоже. Ему полный котелок плова и 2 лепешки за работу, а мне то, что он сделал. Свое мастерство тот подтвердил. Да я успел всего с 5 тарелок навернуть этой амброзии и все. Так и хранится, да в 3 котелка положены, 2 красноармейских и трофейный солдатский плоский. Есть захочу, достану поем, чтобы весь котел не доставать. Однако не в камере такое делать, аромат такой пойдет, всех поднимет. Ну и карты игральные мои, трофеи с немца одного, покерный набор. Сейчас оставил в камере ребятам, замызганы уже. Еще в 5-литровом котелке похлебка на мясе, да банка тушенки туда, картошка порезана, макарон сыпанул немного, лука репчатого 1 головка, и отличный мясной бульон, сытный. Вот котелок опустел, пока в камере сидел, без горячего жидкого нельзя, тайком ел, так что не дал себе посадить желудок, но опустошил, это да. Последнюю плошку с похлебкой неделю назад добил, с Ингой часто сбрасывал напряжение, пока воевал под Москвой. Понятно, в камере это невозможно, 4 месяца не доставал. Теперь точно все, остальное время сплошные бои, до отступления. Но немцев били хорошо, потери те несли серьезные. Изменений в истории, как я видел, нет, кроме тех, что сам устроил, удар сибирских дивизий под Москвой, до Ржева гнали, там и встали. Брянск тоже не взяли. А пока меня довели до кабинета последнего следователя, Жигарев его фамилия, и спросив разрешения у хозяина, завели внутрь. Когда конвой вышел, следак, в звании майора госбезопасности, сообщил: «Ну что, Райнов, радуйся, родич того первого убитого тобой под следствием. Такие статьи шьют, измена родине еще цветочки, и всех его людей под это дело списали. Так что ты не убийца командиров, а произвел законную самооборону, при встрече с вражескими элементами. Это я тебе из твоего личного дела выписку читаю, так что все, вещи на руки и свободен. Полностью реабилитирован, держи справку, двигай в свое управление, там восстановишься». Тот это все быстро говорил, явно куда-то собирался, стоял у стола, вещи с стола по карманам убирал, справку взял и мне подал, да еще руками движение делал, как будто отгонял. «Как ты там любишь говорить, вали, вот, вали давай». А я стоял, держал справку как громом пораженный, да я уже придумал, как себя в лагере вести, в отрицалове буду. Незаконно держат, у меня чистая самооборона, а следствие взяло и действительно самооборону включило. Встряхнувшись, я покинул кабинет и вместе с майором спустился вниз. Тот в гардеробе шинель получал, а я к дежурному. Тот меня к кладовщику переправил. «Погоди, не торопись», — сказал я ему, читая опись. «Сейчас по спискам проверим, что на месте. Я до любой мелочи помню, что у меня при себе было». «Так, не понял, а где мои шлемофоны и комбинезон?» не вижу. Это действительно было так. Мелочевка, сапоги и вещмешок были, а шлемофона, почти новый, и комбинезона, зимний утепленный, их не было, хотя арестовали с ними, и сюда доставили. Ничего серьезного с меня не изъяли, так что мелочевка и Сидор, это все на месте. Форма, в которой вел бой, тоже на мне, пропахла камерным духом, вон как кладовщик, сержант госбезопасности, морщится. Это моя запасная форма, без знаков различия и наград, та с наградами в хранилище. Также в вещах мои сапоги. Их сняли, как сюда прибыли, и выдали боты без шнурков. А вот то, в чем воевал, пропавшие потом и кровью, отсутствовали. Не то чтобы они мне нужны, просто дело принципа. Тот же буркнул. Бери что есть и сматывайся. Или в камеру снова захотел. Тут же, взяв на излом его руку, я тихо зашептал тому на ухо. Я 4 ваших сотрудников убил. 3 шеи свернул тут в здании, 3 месяца назад. И меня отпустили. Ты думаешь, у меня что-то дрогнет тебя забить? И камеры я не боюсь, и даже в лагеря отправлюсь, мне все равно, но свое верну. Это дело принципа. Да нет у меня ваших вещей, знакомый попросил найти, он в экипаже броневика служит, свои-то потерял, скрал кто-то, со стонами признался тот. Да мне покласть на ваши делишки, ты меня обокрал. Как компенсировать будешь? У тебя 10 пальцев, начну с 1. Как услышишь хруст, значит он сломан. Итак, есть чем заменить, тут же воскликнул тот, как я взялся за 1 палец. Вещи из тех, кто за ними не придет, умерли. Ну хоть и так, брезгуешь. Я с мертвых немцев трофеи снимал, не брезговал. Не возьму, примета плохая с казненных вещи брать, думай еще.